Глава 27. Пришли дочери Целофхада, который был сыном Хефера, сына Галаада, сына Махира, сына Манассии, он был из рода Манассии, сына Иосифа. Дочерей Целофхада звали Махла, Наа, Хагла, Милька и Тирца. Они стали у входа в шатер встречи перед Моисеем, священником Элиазаром, вождями и всей общиной, и сказали: «Наш отец умер в пустыне за свои грехи, но он не принадлежал к сообщникам Корея, бунтовавшим против Господа. Сыновей у него не было. Так неужели никто в нашем роду не унаследует имя нашего отца лишь потому, что у него не было сыновей? Дай нам землю наравне с родичами нашего отца». Моисей передал Господу их просьбу. И Господь сказал Моисею: «Правильно говорят дочери Целофхада. Дай им земельный надел наравне с родичами их отца. Пусть перейдет к ним надел отца. И скажи сынам Израилевым: если кто-нибудь из вас умрет, не оставив сына, то отдайте его надел дочери. Если у него нет и дочери, отдайте надел его братьям. Если у него нет братьев, отдайте надел братьям его отца. Если у его отца не было братьев, отдайте надел ближайшему кровному родственнику, пусть земля отойдет к нему. Это должно быть для сынов Израилевых законом. Так повелел Господь Моисею». Господь сказал Моисею: «Взойди на горы Аварим и окинь взглядом страну, которую я отдаю сынам Израилевым. Ты посмотришь на эту страну и отойдешь к предкам своим, как отошел к предкам твой брат Аарон. Ибо в пустыне Цин, когда община возроптала, вы ослушались меня. Там, при источнике, вы не явили им мою святость». Это был источник Мереват-Кадеш в пустыне Цин. Моисей сказал Господу: «Пусть Господь, Бог, дающий дыхание всему живому, поставит над общиной человека, который возглавит их в походе и при возвращении из похода, поведет их за собой и приведет назад. Пусть община Господня не будет как стадо без пастуха». Господь сказал Моисею: «Позови Иисуса Навина, человека, в котором дух, и возложи на него руку. Вели ему стать перед священником Элиазаром и перед всей общиной, и у всех на глазах передай ему полномочия. Передай ему часть своей власти, чтобы вся община сынов Израилевых слушалась его. Он будет подходить к священнику Элиазару, и тот будет вопрошать для него Господа через Урим. По указанию Господа они будут выступать в поход и по его указанию возвращаться. Иисус и все сыны Израилевы и вся община». Моисей сделал так, как велел ему Господь. Позвал Иисуса, поставил его перед священником Элиазаром и перед всей общиной, возложил на него руки и передал ему полномочия. Так повелел Господь через Моисея.